Глава 6. Не верю. Во что ты не веришь? По прилету мы вышли из аэропорта для того, чтобы поймать такси. Отец предлагал приехать, но я попросил его не делать этого. Предпочитаю повторить их с Беловым знакомство на закрытой от чужих глаз территории. Выйдя на улицу, Виктор внезапно застыл на одном месте и посмотрел на меня. В то, что я вернулся сюда, я уже не один, а в качестве твоего парня. Хоть его заявление и резануло мне слух, я не стал ему перечить. Лишь улыбнулся в ответ. Он, похоже, этого никак не ожидал, потому что вслед за мной просиял. Глупо так неумело улыбнулся, словно опять ждал от меня исчезновения. «Я думал, ты совсем не сентиментальный», — поддел Виктора. «С тобой станешь», — уже совсем не скрываясь, засветился мой сопровождающий. «Каждый день как на вулкане». «Ты преувеличиваешь». «Нисколько», — тряхнул он своей упрямой головой. Сказал бы ему ответ, но к нам подъехала машина такси, и мы были вынуждены отвлечься на погрузку багажа. Со мной, как на вулкане. А кто устроил целое представление в самолете? Мы летели бизнес-классом. Это компромисс между эконом-классом и частным самолетом. Понятно, кто из нас на чем настаивал. Повезло, что в Стокгольм этим рейсом летели немногие. Вокруг нас всего пара человек, остальные в эконом-классе. Белов уступил мне место у окна. Кому-то могло бы показаться, что это была вежливость с его стороны, некая забота обо мне, а на самом деле... «Так мне будет спокойнее, что ты не станешь заигрывать со стюардессами», — шепнул мне на ухо маньяк, когда опустился в кресло рядом со своим беглецом. «Ага, я заигрывать. Мы еще взлететь не успели, а возле Виктора уже раз 10 успела обтереться симпатичная блондинка с неестественно голубыми глазами и чересчур большими губами. Шампанского? Подушечку? Позвольте поправить вам светильник. Может быть, желаете что-то перекусить?» «Кофе? Кофе? Кофе?» Белов мало того, что крупный, но и очень красивый молодой мужчина. Линии его крепкого тела откровенно не оставляют равнодушной ни одну особь женского пола. Сегодня же он как специально, чтобы побесить меня или впечатлить кого-нибудь, например, эту работницу аэрофлота, оделся так, что даже я с трудом мог заставить себя не смотреть на него. Виктор очень редко одевается в деловой костюм. Белая рубашка, черные брюки, идеальный пиджак и полное отсутствие галстука. Наверное, нелюбовь, как они это называют, к удавкам, присуща всем русским. Никогда этого не понимал и, скорее всего, не пойму. В общем, перевоплощаясь в того, кем он на самом деле является, Белов переставал быть парнем из соседнего двора, пусть и очень красивым, но все же, и становился непревзойденным бизнесменом. Мужская притягательность, сила и деньги — что еще нужно девчонкам, чтобы влюбиться? Я мысленно зарычал, когда блондинка, не добившись внимания к себе обычным способом, вернулась через несколько минут с расстегнутой пуговицей на рубашке в районе своего внушительного декольте и принялась очень медленно вытирать несуществующую грязь на столике над коленями моего соседа. Поморщился мысленно, но выдохнул вслух. До этого я что-то пытался читать, но девушка по имени Наташа, которая значилась на ее бейджике, лишила меня этой вкусной возможности. Я не знал, не подумал о том, что Белов мог заметить этот мой вздох. Однако в следующий раз, когда Наташа вернулась минуты через 3, еще только завидев ее приближающуюся к нам, Виктор сделал то, за что я ему позже обязательно врежу. И не раз. Идиот молниеносно наклонился ко мне, схватил меня за грудки и, притянув к себе прямо в салоне самолета и на глазах у той самой Наташи, поцеловал меня в губы. Вспыхнув от возмущения, что он делает это на людях при всех, не скрываясь, демонстрирует наши истинные отношения, ударил его в живот. Но здоровяк даже не пошевелился, еще больше налег на меня и заставил раскрыть рот, чтобы пустить его обнаглевший язык внутрь. И пока я его не укусил, не отвалил от меня. «Будешь знать, как смотреть на девчонок». Тихо и весьма угрожающе прорычал ненормальный, не сразу выпустив меня из своих лап. Совсем рехнулся. Прошипев, я вытер губы, на которых еще осталась его слюна. Белов ничего не ответил и вернулся на свое место, как ни в чем не бывало. Стоит ли говорить, что Наташу как ветром сдуло? Больше она возле нас не появлялась. Не сразу отойдя от случившегося, я вернулся в чтение, но все равно еще долго не смог сосредоточиться на тексте. Я злился на него. Приревновал. Я приревновал Белова. А он даже не подумал об этом. Решил, что я смотрю на нее не со злостью, а с мужским интересом. Он настолько не привык к тому, что я что-то к нему чувствую, что даже... «Это должен был сделать я, а не ты», — услышал свой тихий голос. Он тоже его услышал. Обозленный, еще мгновение назад сидел со скрещенными ручищами на груди, откинув свою упрямую голову на подголовник и прикрыв веками черные глаза. «Что?» Голова боксера удивленно повернулась ко мне. «Это я должен был сделать. Я смотрел на нее, потому что мне не нравилось, что она обтирается возле тебя», — пояснил, не повышая голоса. «Не вздумай повторять это». Дернулся в тот момент, когда увидел, как резко изменился его взгляд с удивленного на безбашенно счастливый. «Все, я читаю книгу», — и тебе советую заняться тем же». Слава богу, ему хватило ума не продолжать. Единственное, Белов не удержался от того, чтобы невзначай придвинуться ко мне и прижать свое плечо к моему. А я не стал отодвигаться. Безусловно, его поступок взбесил меня, но одновременно и успокоил. В последние дни это стало случаться все чаще. Нет, не его нападение. Я сам стал чаще волноваться, если он уходил надолго, задерживался. Внезапно с кем-то чуть дольше говорил по телефону. Похоже, он прав. Это заразно. Его ненормальное состояние заразно. Раньше только Белов страдал своей маниакальной зависимостью от меня, а теперь с каждым днем я сам все больше и больше завишу от него. Погрузился в чтение лишь тогда, когда тепло от его плеча, от его огромного тела, передалось мне самому. Когда запах его мужского одеколона обволок мое сознание, словно бы закрыв от остального мира, когда он своим беспрекословным присутствием доказал своему беглецу, что никуда не смотрит и не собирается. Судя по всему, мы теперь оба ненормальные.